Глава 6. Убежище в мглистом пространстве. Тонкий мир всегда представлялся Турвону многогранным пространством, хорошо изучив которое, любое существо может получить гораздо больше силы и возможностей, чем было задумано первоначально, тем, кто эти возможности распределял при сотворении. Демоны, со своей безысходной привычкой видеть и использовать лишь те земли, которые подходили, чтобы стать их личной территорией, откуда можно качать жизненную энергию, всегда казались ему более чем нелогичными. Спора нет, правильная тактика — вытеснить противника. Вот только разведывать, сколько этих противников, каковы их силы и особые качества, надо заранее. Никто из высших никогда не стремился узнать то, что не отвечало бы их сиюминутным амбициозным интересам. Никто не хотел рисковать, сталкиваясь с непонятными сущностями из чужих неведомых миров и унижать свою гордыню признанием неполной своей всевластности. Ни одному из этих доморощенных правителей не приходило в голову заглянуть чуть дальше своего носа и увидеть глобальность того мира, что раскрывался безбрежным океаном, и чья мощь была даже непредставима. Всем было достаточно того, что покорены лишь самые слабые, низшие демоны и люди. Именно поэтому, считал Булфер, им принадлежало только дно. А ведь то гигантское пространство, не имеющее ни начала, ни конца, которым грезил Турвон, похоже, не имело также и разумного начала, единой направляющей мысли. Только сила, только энергия в чистом виде. И если подчинить ее своей воле... У Инквизитора перехватывало дыхание каждый раз, когда он проговаривал про себя это желание. Булфер много путешествовал. Он был почти во всех мирах, доступных демону. Но в пространство высокочастотных, убийственных для темного энергии, попасть или даже просто заглянуть не мог. Поэтому он остановился в серой сумеречной полосе на границе со светлым миром. Это было идеальное место для дома. Убежище, в котором можно копить силу. Здесь было место всем. Сущностям самого разного происхождения. Близость хаоса позволяла жить в нижней зоне тонкого мира любым созданием с не слишком чистой энергетикой. Именно его нестабильность давала им защиту. Никто из действительно могущественных и сильных существ, как темных, так и светлых, не станет строить свою державу в вечно колеблющемся, штормящем пространстве. Но именно здесь проходил путь во все 8 измерений, известных Турвону. Именно здесь можно было получить контрабандную информацию о тех, кто изгнан или покинул один мир и перебирается в другой. Здесь оседали те, кто не нашел нового жилища с подходящей чистотой. В общем, в этой прибрежной муте можно было найти все, что угодно. Все, что нужно. Кроме того, отсюда было быстрее добираться в любую точку, доступную высшему демону. И в том числе убежище создавалось, чтобы вести переговоры. Замок пребывал в том же состоянии, что и неделю назад. Недостроенном. Его возведение шло долго и мучительно. Тем более место, выбранное для него, не позволяло использовать ни человеческую, ни демонскую рабочую силу. Основание замка, осколок скалы, висел в пустоте. В сером мглистом пространстве, без верха и низа. Тонкий мир, недоступный для людей. Здесь обитали демоны, древние боги, химеры и... ангелы. Ангелы тоже. Вдали, в мутной пелене, светилась яркая желтая полоса. Это просвечивали тонкие слои высокочастотных пространств, убийственные для грубых материальных созданий. Там могли жить только ангелы. Далеко-далеко в белом свете стояли их дома, их дворцы, тоже вылитые из белого света. И сами они — свет. Верховный Турвон не понимал, откуда знает об этом. Просто знал. Чувствовал. Видел в редких снах. Еще предполагал, что никто из демонов не представляет себе устройство тонкого мира так хорошо, как он. Никто не был там, где был он, не подходил так близко к светлым сферам, не чувствовал на себе их убийственное жгучее излучение. Им нужны только власть и сила. Их не тянет странствовать по беспредельному пространству, заполненному светом, тьмой и нагромождениями хаоса. Булфер вынырнул из пустоты рядом со своим недостроенным убежищем. Крылатый образ позволял свободно перемещаться в нестабильном мире, где рискованно пользоваться телепортацией. Но был далек от эстетического идеала. Здоровая черная тварь с длинными кожистыми крыльями, мощными лапами, когти которых могли рвать железо, вытянутой зубастой мордой, на коей читалось полное отсутствие интеллекта. Красные светящиеся глаза, раздвоенный длинный язык, возможность перемещаться с огромной скоростью, невероятная сила. Оживший человеческий кошмар. Помесь летучей мыши, гориллы и пандолина. Демон сел на обломок скалы, сложил крылья, огляделся и принял привычный облик. Нечеловеческий, под которым удобно скрываться от любопытных родственников. Самый изначальный, в котором помнил себя всегда. рыжий, с тяжелыми копытами, неизменными когтями и клыками, тоже не идеальный, но привычный. Наделенный всеми необходимыми демоническими чувствами, вроде повышенной тепловой чувствительности, восприимчивости к магии, устойчивости к тяжелым эманациям дна и темпераментом средней степени выраженности. Мысль классифицировать свои образы по степени эмоциональной реакции пришла давно, и это была очень удачная идея. Самым спокойным оказался человеческий облик. В нем легко общаться с высшими соплеменниками. Не возникает желания заорать в бешенстве и запустить чем-нибудь потяжелее в самодовольного, упрямого хозяина. Должность Верховного Турвона предполагает наличие концентрированного терпения, которое расходуется медленно, по капле, но все же расходуется. Тварь с крыльями — просто летающая мясорубка. Рыжий демон умел контролировать себя, когда хотел. Бесы бездельничали. Маленькие поганцы как будто знали, что он не является хозяином и не имеет права на подсобную магическую рабочую силу. Булфер нелегально перетащил десяток чужих слуг. Парочку у Некроса, тройку у Друзлта, этих полосатых у Каракалла. Все равно правители никогда не следят за поголовьем своих тружеников. У них заботы поважнее. Под строгим надзором бесы возвели стены. В их очертаниях уже вырисовывалось нечто благородно устрашающее, но сделать еще надо много. Очень много. Крыша, внутренние перекрытия, полы, камины. Едва заметив рыжего демона, ленивые работнички изобразили всеобщий трудовой порыв. Но Булфер поймал за шкирку пробегавшую мимо пронырливую зверюшку, приблизил к своим устрашающе оскаленным клыкам и прошипел. «Если еще раз увижу, что вместо работы дурака валяете, шкуру спущу и повешу на кол сушиться». Бес преданно заморгал круглыми глазками, выразил на мордочке полное послушание и, отпущенный на волю, поскакал помогать приятелям, тащившим черный отполированный до блеска камень. Еще пара месяцев, и замок будет готов. Тайное жилище загадочного Турвона. Демон расхаживал по недостроенной крепости, в который раз с удовольствием рассматривая свое творение. Этот зал обещает быть самым уютным. Просторный, но не чрезмерно, с узкими окнами, шероховатыми стенами и гладким полом. В камине за раз можно спалить хорошую связку древесных стволов. Здесь встанет длинный, грубо обработанный дубовый стол. Ни ковров, ни статуй, ни золота. На это он вдоволь насмотрелся в жилищах хозяев. Булфер удовлетворенно засопел, но тут же замер, затаил дыхание. Сквозь скрежет камней и писк работающих бесов ему послышалось рычание. Совсем близко. Турвон обернулся, чувствуя волну холода, поднявшую шерсть на загривке. Из недостроенной стены ему навстречу выступила собака. Здоровенный черный пес с жарко дышащей красной пастью. Следом появился юноша. Смуглый, темноволосый, в красной набедренной повязке. В одной руке он держал плеть с петлей на конце, другой придерживал пса за ошейник. Хотя в этом не было нужды. В красных собачьих зрачках светилось не меньше интеллекта, чем в черных миндалевидных глазах его спутника. «Кто ты такой?» — резко спросил Булфер, высокомерно рассматривая неожиданного гостя. «Меня зовут Ямел». Юноша продолжал осматриваться, не замечая грубости хозяина. «Я бог смерти». «Даже так?» — демон скептически рассмеялся. «Еще один древний». «Ты неплохо выглядишь, учитывая, что ты и все твои старые приятели отрезаны от источников силы». Пес глухо заворчал, и бог опустил ладонь на его голову. «Я — смерть, демон. У меня много воплощений и множество источников силы. Каждая жизнь когда-нибудь заканчивается, и я получаю свое. Силу из человеческих смертей теперь получают демоны». «Нет, только из боли и страха. Но я пришел не для того, чтобы говорить с тобой о своей магии». «Зачем?» «Предупредить тебя. Ты слишком далеко зашел в своих поисках. Ты строишь дом в моем мире. Ты уничтожаешь моих братьев. Остановись. Демоны тоже смертны». «Ты мне угрожаешь?» Пес снова заворчал, показывая клыки. «Твоя судьба смесилась, разорвалась. Я вижу две смерти». «Две смерти? То есть у меня две жизни?» «Да». «Что за чушь? Хватит с меня дешевых предсказаний. Убирайся!» «Я предупредил тебя, демон!» Ямел качнул своей зловещей плетью. «Идем, Дитх». Он кивнул собаке, и оба медленно растаяли в воздухе, оставив после себя облако колючих льдинок. Булфер зарычал, стряхнул иней с шерсти и пнул пробегающего мимо беса. «А ну работать! Живее!» Боги, ангелы, демоны, люди. И разбираться со всеми приходится ему одному. Остальные заняты исключительно сохранением собственного престижа. Турвон сел прямо на каменный пол, забыв сотворить кресло. Запустил когти в рыжую шерсть на загривке. Запрокинул голову, рассматривая серое мглистое пространство над недостроенным замком. Демон-оборотень в компании ангела. У странной парочки должно быть свое место в этой необычной мозаике. Кое-какие ее сегменты Булфер представлял себе очень четко. С логикой у Турвона было все в порядке. Объяснение оборотня его удовлетворило лишь до определенной степени. Мерзавец явно что-то скрывал, но пока нельзя сажать его на короткий поводок. Можно спугнуть. Демон чувствовал, что еще немного и он поймет все. Увидит место каждого в этой партии. Очень большое игровое поле, очень много фигур, и каждая вторая воображает себя игроком. Некрос, Друзлд. Каракал пока сидит тихо, занимаясь коллекционированием женских головок. Но это пока. Трисмес, разбазаривший всю свою силу. Ангел, оборотень, братцы Градхи, мертвый император, живой император, Орел. Тоже немаленький кусочек в этом орнаменте. «Я умнее их всех. У меня есть интуиция, логика, воображение и две жизни, что бы это ни значило. Я умею составлять логические мозаики, мое собственное изобретение. Уникальная игра разума, которая позволяет увидеть все происходящее в мире со всеми возможными ходами всех игроков. И эта реймская картина тоже сложится, только тумана в ней пока еще многовато». Игру разума, в которую стал погружаться Булфер, прервали самым безобразным образом. Пришел вызов. Бешеный истеричный вопль некроса. «Невротик», — пробормотал демон, отключаясь от сложной логической композиции. Послал мысленный ответ и перевоплотился в гигантскую крылатую тварь, распугав бесов. Властелин Рейма ожидал в тронном зале, предвкушая мгновение, когда появится Турвон, чтобы закатить ему грандиозный скандал. Но с эффектностью появления Булфер слегка перестарался. Вместо обычного скромного человеческого образа его могущество увидел перед собой крылатую зубастую зверюгу, от которой несло безумием хаоса. «Совсем ополоумел?» — заорал некрос неблагозвучно. «Ты в уме? Что за вид? Ты соображаешь, куда вваливаешься?» Неудачное начало. Монстр поменял образ, дабы не раздражать повелителя еще сильнее. «В чем дело?» «А сам не видишь?» Некрос картина раскинул руки, предлагая полюбоваться. «Чем?» Турвон огляделся. Прежде всего взгляд натыкался на алтарь, горевший прежде ровным багровым пламенем. Теперь из него выплескивалась черная вонючая жидкость. «Что это?» Естественная брезгливость не позволила подойти ближе, и Булфер обозревал странное явление издалека. «Что это?» Некроса затрясло от ярости. «Пока ты, хранитель нашей безопасности, охотишься на ангелов, эта мерзавка осквернила мой алтарь! Орел!» Булфер напрягся внутренне, чувствуя, что один из пазлов начинает ломать всю мозаику. «Как?» «Пролила кровь одного из моих жрецов на мой же алтарь!» Первым желанием Турвона было расхохотаться. Затем тихое бешенство зашевелилось где-то в области груди. Усилием воли он не дал ему хлынуть в голову. «Дрянь!» — продолжал бушевать некрос. «Стерва! Я бы сам свернул ей голову, но оставил все как есть до твоего прихода». «Я буду судить ее», — медленно произнес Булфер. «И приговорю. Если хочешь, сможешь смыть ее кровью эту дрянь с алтаря». «Хочу», — прошипел некрос. «Я вырежу всю императорскую семью, если понадобится».